Перевод Фета к Фортуне. Богиня, Анциум свой правящая, милый, могущая вознесть с нижайших степеней простого смертного или заменить могилой триумфы гордые вождей, тебя идет смягчать заботливой мольбою убогий селянин. Тебя, царица, вот всяк умоляет, кто вифинскую кормою волну карпатскую сечет. Тебя боится дак, боится скиф проворный и грозный лациум и грады дальних стран. Царицы варваров перед тобой покорный, трепещет пред тобой тиран. Чтоб ты не ринула карающей ногою столб стоящего, народ, чтоб не увлек к оружью медлящих, к оружью за собою и власть на гибель не обрек. Нужда суровая, предвестницей твоею железных ник никогда не разжимает рук, и гвозди тяжкие да клинья всюду с нею, свинец расплавленный да крюк. Надежда при тебе и верность в ризе белой, они как спутницы тебе не изменят, хотя б оставивший чертог осиротелый, ты пышный скинула наряд, но чернь неверная с любовницей коварной бежит подонки все вычерпывать с вином. Друзья рассеются толпой неблагодарной двойным испуганы ярмом. Храни нам Цезаря, идущего далеко к британским берегам, храни среди врагов отборных юношей грозу всего Востока и моря красного сынов. Увы, нам стыдно ран, нам стыдно преступления, братоубийств, каких мы не свершали зол в железный век. На что печати осквернения не клали? Отчего страх божеский отвел десницу юности безбожной и суровой? О, порази! От нас ответши тучу бед и меч перековав на наковальне новой, арабов ты и массагет!